Братья, перед тем, как нам еще помолиться, я прочитаю Слово Господне. Из книги Екклесиаста, буду читать книгу Екклесиаста, 12 глава, 10 стих. Книга Екклесиаста, 12 глава, 10 стих. «Старался Екклесиаст приискивать изящные изречения, и слова истины написаны им верно». Старался Екклесиаст приискивать изящные изречения. Это где он старался? Приискивать изящные изречения. Я так понимаю, когда была написана эта книга, так, да? Книга Екклесиаста. Он старался приискивать изящные изречения. Что значит приискивать? Приискивать. Это, ну, очень внимательно искать, рассматривать, расспрашивать, чтобы найти то, что тебе нужно. И изящные, изящные, красивые такие вот, ну, со вкусом изречения. Так старался написать эту книгу Екклесиаст. Я прочитал эти слова, и у меня вопрос возник. Ну, Екклесиаст старался. А мы говорим, что Екклесиаст, книга Екклесиаста, она богодухновенна, так? Так Бог вложил эти изящные изречения? Или Екклесиаст их приискивал, так вот внимательно расспрашивал, рассматривал, что вокруг происходит, расспрашивал у людей какие-то вопросы и написал книгу Екклесиаста. Но я думаю, что никто из нас не будет сомневаться, что эта книга написана богодухновенно. Бог дал нам эту книгу Священного Писания. Читая эти слова, ну, вспоминается другой пример из Евангелия от Луки, 1 глава, 3-4 стих. «То рассудилось и мне по тщательном исследовании всего, сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». И Лука тоже подобное пишет. «По тщательном исследованию всего, что было от начала до конца». То есть я так, ну, думаю, если бы Лука не занялся бы этим тщательным исследованием, ну, во-первых, было бы, ну, вообще Евангелие тогда от Луки, а во-вторых, имел бы этот человек, которому написано было это Евангелие, имел ли он твердое основание в том учении, которое ему было написано. Я хотел бы обратить внимание сегодня на наши слова, на наши проповеди, на наши беседы. Беседы, ну и так друг с другом мы общаемся. Кто-то из членов церкви к нам подходит. Проводим молодежные разборы, в собраниях проповедуем. Что мы говорим и как мы говорим слово? Бывает так вот, ну, я к одному брату подхожу, спрашиваю, ты будешь проповедовать сегодня? Не, не буду. А когда будешь проповедовать? Так как Бог даст. Тогда и буду проповедовать. Что мы ждем? Или так вот, что ты будешь сегодня проповедовать? Да что Бог даст, то и буду проповедовать. Что Бог даст? А что Бог дает? Или тому брату, я ему говорю, да Бог дает нам, Он нам много дает, и Слово Свое дает, и очень много нам, особенно вот в последнее время, Он очень много дает. Нельзя сказать, что мы что-то скудно имеем, что-то, ну, чего-то у нас не хватает для того, чтобы хорошо говорить, для того, чтобы хорошо проповедовать. А вот Екклесиаст, он старался приискивать, написано, вот я что обратил внимание, значение этого слова, приискивать. То есть внимательно рассматривать, внимательно расспрашивать. Вот чтобы так построить свою проповедь, здесь книга Екклесиаста или проповедника, он старался так построить свою проповедь, вот, чтобы изящно, чтобы это было красиво, чтобы это было, ну, приятно людям слышать или приятно было людям почитать то, что он будет писать в своей книге. Конечно, мы то и говорим, что в первую очередь наше общение с Господом, наше молитвенное общение, мы должны молиться, и без этого мы никак не сможем говорить, без этого, ну, нельзя просто проповедовать. Если мы будем просто знать научно, что проповедовать, знать Библию от начала до конца и чисто преподавать это слово, не имея общения с Богом, не имея поддержки от Духа Святого, это, ну, мы понимаем, что это совсем не то, то есть научно как-то преподавать. Иисус Христос как-то в 17 главе Евангелия от Луки он молился и говорит, «Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и Они приняли, об ученика говорит, и о своих отношениях с отцом. Он не сам тоже от себя говорил даже, а говорит, слова, которые ты передал мне. То есть отец ему передал слово, он его передал ученикам своим, а ученики его приняли. А ученики это слово приняли. То есть учиться так говорить слово, чтобы оно принималось. Чтобы оно принималось слушающим. Я хотел так обратить внимание на некоторые стороны нашей проповеди, некоторые моменты. Ну, можно так сказать, что слово должно говориться наше. Ну и проповедь, наши беседы, наше общение с молодежью. Слово должно звучать вовремя, так написано, да? Вот, слово должно быть вовремя. Потом слово должно быть сказано верно. Слово должно быть сказано с благодатью. Я бы хотел обратить внимание вот на две этих стороны больше. Слово должно быть сказано верно. Верно, верное слово. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 15 стих. Второе послание к Тимофею, 2, 15. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». И опять апостол Павел пишет Тимофею, «Старайся представить себя верно преподающим слово истины». Опять, что мы говорим? Что мы говорим? То есть мы должны постараться, чтобы то, что мы говорили верно. У нас как-то братья на одном из наших братских общений придрались, так вот можно сказать, к одному выражению. Ну, мы когда в собрании объявляем проповедь следующую, говорим, послушаем слово Господне. А братья на братском поставили вопрос, ну, проповедник проповедовал, говорит, какое же он слово Господне проповедовал? А мы говорим, объявляем, послушаем слово Господне, он начинает проповедовать и не понять, что он проповедует, говорит. Ну, так вот поставили вопрос, говорит, ну, не надо говорить, послушаем слово Господне, ну, лучше, проще говорить, послушаем проповедь, давайте послушаем проповедь и послушаем, что он будет там говорить, или слово Господне, или же что-то, свои мысли какие-то излагать, или свои понятия будет излагать. Вот так вот нас, как бы сказать, ну, попросили, говорит, вы лучше объявляете, послушаем проповедь. Ну, мы же не знаем, что он там будет говорить, не всегда мы можем предположить, что будет говорить этот проповедник? Апостол Павел к Тимофею пишет, старайся представить себя каким? Верно преподающим слово истины. Чтобы слово, которое мы говорим, оно было верным словом. Чтобы слово это было словом Господним. Послание к Титу, 2 глава, 7 и 8 стих. Послание к Титу, 2 глава, 7 и 8 стих. Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Одно из выражений, которое здесь написано, вот, то есть здесь идет перечень, какими мы должны показать себя, что мы должны показать. И потом написано, в учительстве показывай. Учительстве. Бог нам всем поручил такое вот служение, или занятие с молодежью, или занятие в церкви какое-то, или, может быть, кто-то благовестием занимается, и он что-то говорит к людям. И часто это слово бывает, ну, учит чему-то. Чему-то учит, дает какие-то наставления. И здесь что нужно показать в слове? Ну, во-первых, чистоту. Слово чистое. Степенность. Степенность, ну это изложение нашего слова, неповрежденность, слово здравое и неукоризненное. И даже такие слова здесь написано, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Даже можно так вот сказать, ну бывает такое, на собрание приходят люди, которые слушают проповедь для того, чтобы там найти что-то, что не так. Ну я слышал о таких людях, бывает. Приходят и потом говорят, а вот он сказал. Вот, даже ко мне как-то один подошел человек и говорит, а вот видишь, ну ты же сам сказал, что у вас все такие. Я там не помню, что-то сказал, или что все мы согрешаем там, или еще что-то. Он говорит, ну ты же сам сказал, что вы все грешники там, у вас же здесь нету, нужно вот там вот есть нормальная церковь, а ты сам сказал, что у вас вот все вот такие вот люди. И придирается, и прикапывается. А здесь написано, чтобы даже те, которые приходят и ищут, что найти, Они ничего не могут найти. Слово неукоризненное, там нечему придраться. Ну, с одной стороны, вроде бы Бог дает слово. Одному брату делают замечание, говорят, ну, покороче надо проповедовать. Он говорит, что Бог мне дает, я то и проповедую. И, ну как, Духа Святого угашать, что ли? Я, говорит, не могу. Пока у меня есть что говорить, я говорю. Чтобы слово было здравое, слово неукоризненное, верно преподающим слово истины. Чтобы то, что мы говорим, мы, может быть, не раз проверили, не раз перечитали, не раз испытали. Ну, как Екклезиаст. Как Екклезиаст, он говорит, старался приискивать изящные изречения. Ну, и еще два стиха тоже из послания Тимофею. Первое послание к Тимофею, 4 глава, 9 стих. Пример, что говорит апостол Павел о своей проповеди, о своем учении. Слово сие верно и всякого принятия достойно. Вот апостол Павел пишет Тимофею послание, а потом в середине послания вставляет, ну там пишет определенную тему, и потом говорит, слово это верно и всякого принятия достойно. Апостол Павел знал, что он говорит. Он знал, что слово, которое он говорит, оно верно. И всякого принятия достойно. Да, сегодня многие учители тоже есть такие, говорят, мое слово верное, вот как я сказал, так и нужно, ну что было. И настаивают на своей истине, настаивают, доказывают свою мысль какую-то определенную, пытаются что-то доказать, пытаются всех убедить, чтобы все так же понимали, как и он понимает. Но какое оно на самом деле? Какое оно на самом деле наше слово? Наше слово. Может быть, мы просто пытаемся кого-то убедить, вот чтобы он тоже занял нашу позицию, чтобы он тоже принял наше мнение. И часто бывает, знаете, такое вот у руководителей молодежи мне. С молодежью. У руководителя молодежи, ну, проходит разбор, и у него есть свое мнение. Кто-то высказывает другое мнение, еще другое мнение. А нужно убедить так, чтобы вот мое мнение приняли, да? Или как-то по-другому может решать эти вопросы. Ну, прийти к общему, не просто как вот так вот правильно все, а ты как хочешь, так и понимай. То есть, чтобы человек понял, что действительно это истина, что действительно это слово, верно слово. А для этого апостол Павел когда-то Тимофею тоже писал вот во втором послании, держись образца здравого учения. Чтобы слово было здравым, чтобы слово было верным, нам со своей стороны нужно держаться образца, вот этого образца здравого учения, которое оставлено для нас. И апостол Павел и Тимофей направлял. Ты держись образца здравого учения. Образца держись. То есть нам самим вникать в это слово. Нам самим пребывать в слове Господнем. Когда-то к друзьям Иова от Господа было такое слово. Гнев мой горит на вас. Помните? И что там дальше? За что? За то, что вы обо мне говорили не так верно, как раб мой Иов. Итак, пойдите к Иову, пусть он принесет за вас жертву, и тогда я вас приму. Тогда, то есть вы говорили обо мне слово не так верно, как вот, ну, раб мой Иов, как вот тот. А ваше слово не так верно. И Господь говорит, гнев мой горит на вас, потому что вы говорили слово не так верно. А почему они говорили слово не так верно? Часто бывает, ну, мы говорим слово не так верно, потому что мы не так хорошо подготовлены. Не так хорошо готовились. Екклесиаст старался, Екклесиаст, приискивать изящные изречения и потом говорить, и слова истины написаны им верно. И слова истины написаны им верно. Ну и вторая сторона слова. Апостол Павел в послании к Колоссянам, 4 глава, 6 стих, пишет такие мысли о наших словах. «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Я прочитал этот стих, когда так рассуждал, размышлял, и мне вспомнился один пример, ну, о соли. О соли. Мы о соли, ну, неоднократно читаем в Священном Писании, а мне вспомнился пример из жизни Елисея, когда он взял немножко соли и бросил ее в воду. Помните, да? Там вода была нездоровая, люди ну, не могли пить, она там не могла ну, производить должного действия вода. И люди жалуются ему, вот вода здесь нехорошая, место все хорошо, вода нехорошая. У нас брат недавно в церкви проповедовал на это место из Священного Писания. И что? Он взял пучок соли, пошел, там написано, к истоку, да? И там бросил эту соль. Я на какую мысль просто здесь обратил внимание. Соль оздоровила воду. И вода стала здоровой. И все могли пить эту воду. И это могла, вода могла течь, но ей могли поливать, она могла произращать, могла потом земля производить плоды, хорошие урожаи собирать. А соль, она оздоровила. И здесь написано, слово ваше будет всегда с благодатью приправлено солью. И я так вот подумал, что слово наше должно быть всегда вот, ну, здоровое быть, оздоровлено вот этой солью, чтобы оно несло жизнь людям. Такое слово написано. Слово ваше да будет всегда с благодатью. То есть с благодатью. Доброе слово должно быть всегда приправлено солью. Слово должно сохранять, нести жизнь людям. И дальше написано, чтобы вы знали, как отвечать каждому. К каждому. То есть, ну я так вот для себя взял, чтобы вы знали, как отвечать, или по-другому, чтобы вы знали, что кому отвечать. К каждому человеку должен быть, ну, индивидуальный подход. Индивидуальный подход. Мы иногда говорим, да я ему, ну, всю правду сказал, правду в глаза сказал. А можно ли говорить правду в глаза? Ну или, может быть, в данном случае, нужно ли ему сказать это? Будет ли это, ну, к его оздоровлению, к его дальнейшему духовному подъему, к его дальнейшей духовной жизни, будет ли слово наше такое, чтобы оно несло силу людям, чтобы оно несло, ну, способности человека, оживал. Что, ну, ожидают от нас, от служителей, от руководителей молодежи? Что ожидают от нас? То есть, кто-то приходит и жалуется, говорит, вот у этого брата проблема, есть там проблема. Он там или себя, ну, неправильно ведет где-то, или у него с братом с каким-то там конфликт получился. И для чего нам это говорят? От нас ожидают, что мы туда пойдем и эту ситуацию оздоровим. Так, да? То есть, какая-то возникла проблема, какая-то возникла болезнь, болезненное состояние. И нам, когда жалуются, ожидают, вот ко мне недавно подходят и говорят, вот в этой семье там, ну, конфликт, надо пойти побеседовать. Ну, для чего мне это говорят? Ну, конфликт, ну, конфликт так, конфликт. Ну, говорят это для того, что, ну, ожидают, что я туда пойду, и что-то должен им сказать такое слово, да? Сказать такое слово, чтобы они помирились, чтобы у них все было, ну, наладились их взаимоотношения. Слово ваше да будет с благодатью, приправлено солью, чтобы вы знали, как отвечать каждому. Про Иова мы читаем в 3-4 главе, 3-4 стих. «Вот ты наставлял многих, и опустившиеся руки поддерживал. Падающего восставляли слова твои, и гнущиеся колени ты укреплял». Это о нем написано. Как он общался с людьми, наставлял, укреплял, поддерживал, и люди имели... Что получить от него? Я думаю, что люди многие шли к нему, чтобы получить от него какую-то поддержку жизненную, чтобы он что-то им подсказал, чтобы он что-то помог им в их нужде, в их беде, в их проблеме. Как мы проповедуем слово, и что несут наши проповеди? Что несут наши проповеди людям? Да, говорим, что словом можно ранить человека, словом можно убить, но словом можно и оживить человека. И мы также можем и своим словом и бить, и можем и обижать кого-то, и можем кого-то и упрекать, но можем и кого-то и поддержать, можем кому-то и дать, ну, свежую струю в жизни. И это все мы можем сделать словом. Это все мы можем сделать словом. И Господь нас и поставил для того, чтобы мы говорили это слово. И слово должно быть к каждому свое слово. В книге пророка Михея, 7 глава, стих 4. Лучше из них, как терн, и справедливый, хуже колючей изгороди. Бывает иногда слово «справедливое». И мы говорим, ну я же ему все справедливо высказал. Или проводим беседу и говорим так, я же справедливо все говорю. А от такой справедливости бывает и больно. И здесь пример в книге Михея написано, что лучший из них, самый лучший, он как терн, а терн колючий, приносит боль. Справедливый хуже колючей изгороди. Вот так вот бывает. Ну и слова проповедников, которые выходят и проповедуют. Так бывают слова человека, который подошел, чтобы обличить другого человека, и высказать ему все справедливо, сказать ему справедливо все, что он о нем думает. Но можно ли говорить ему? Мы говорили, что слово должно быть сказано вовремя. И что говорить? Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, чтобы вы знали, что отвечать каждому. Я думаю, что здесь нам нужна тоже очень хорошая подготовка. Здесь нам нужно тоже вот этот приискивать эти изящные изречения, для того, чтобы это слово наше несло людям жизнь, чтобы слово наше несло людям здоровье, чтобы слово как-то обогащало людей, чтобы слово обогащало слушающих. Слово ваше должно быть всегда с благодатью, приправлено солью. Один пример вспоминается из Ветхого Завета, когда сын Соломона, Раваам, воцарился. И, ну, пришел к нему народ и говорит, облегчи иго, которое возложил на нас Соломон, отец твой. А он что говорит, ну подождите, я посоветуюсь, потом придете, я вам скажу. И он советуется с людьми старыми, они ему говорят, пусть в это время будет слово твое, ну доброе, пусть слово твое будет мягкое к народу, послушай в это время то, что говорит к тебе народ. И они тогда будут твоим народом, они тогда будут служить тебе. В это время вот так вот нужно сказать народу слова. Он пошел тогда советоваться к молодым людям. Они ему говорят, скажи, мизинец мой толще чресл отца моего. Отец мой наложил на вас там такое иго, я увеличу это иго. Отец наказывал бичами, я буду наказывать скорпионами. То есть увеличу, еще тяжелее вам сделаю, чтобы ну, надавить, иначе они расхолодятся, иначе они все... Ну, будет делать то, что захочет, ты их не удержишь, не сможешь удержать этот народ. И Раваам подумал, как же поступить. Ну, и решил показать свою власть, да. Решил показать свои возможности, свои способности. Народ приходит, и он отвечает им по совету молодых людей. А оказывается, в это время нужно было что сказать народу? Скажи ему доброе слово. Да, они, может быть, ну, несправедливы, может быть. Может быть, они что-то, ну, требуют то, что не должно им требовать. Но в это время ты им скажи доброе слово. И потом они будут служить тебе еще больше, чем Соломону служили. Но в это время скажи ему доброе слово. Слово вовремя, чтобы вы знали, что, как отвечать каждому. Об Иисусе Христе мы читаем такие слова, 44-й Псалом, стих 3. «Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки». В книге пророка Исаия, 53 главе, мы об Иисусе Христе читаем совершенно другие слова, совершенно противоположные. Там написано, мы смотрели на Него, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Помните, да? Мы отвращали от Него лицо свое. Почему отвращали? Отвращали, потому что ну, смотреть на Него, ну, отвращали, туда ну, плохо было смотреть, страшно было смотреть. Они в нем ничего не видели хорошего, они отвращали от него лицо свое. А этот псалом сынов Кореевых, и они говорят, ты прекраснее сынов человеческих. Почему такая разница? Одни посмотрели на него и говорят, ты прекраснее сынов человеческих. А другие посмотрели и отвращают от него лицо свое. А эти сыновья Кореевы, они увидели слова, которые он говорит. То есть услышали слова, которые он говорит. И они услышали, что благодать излилась из уст его. Они услышали эту благодать, и потом они говорят, что ты прекраснее сынов человеческих. То есть, как, что мы несем людям, что мы говорим людям? Изливается из наших уст наше слово с благодатью. приправлено солью, несет ли оно жизнь туда, где мы говорим, несет ли оно жизнь туда, с кем мы общаемся, там, где мы проповедуем, там, где мы беседуем, там, где мы, может, проводим разборы. Сегодня скажи мягкое слово, и потом они будут всегда с тобой, потом они всегда поддержат тебя. Ну, еще несколько мест прочитаю, и мы помолимся из книги притчи Соломона о слове. О слове. Книга притчи, 12 глава, 18 стих. Притчи 12:18. Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует. Язык мудрых врачует. Не уязвляет, а врачует. То есть подошел и ему с какой-то своей проблемой, с какой-то своей болезнью, ему легче стало, потому что мы ему сказали слово, ему от этого слова стало хорошо. Дальше. Дальше. Книга притчей, 15 глава, 4 стих. Притчи 15:4. Кроткий язык – древо жизни, но не обузданное сокрушение духа. Кроткий язык – древо жизни. Человек подходит, побеседовал с кем-то и ожил вновь, как бы ожил. У него, может быть, какое-то состояние недоброе, а побеседовал и жизнь. Древо жизни, древо, которое несет жизнь людям. Это кроткий язык. И еще один стих из книги притчи, 10 глава, 21 стих. Уста праведного пасут многих. Уста праведного пасут многих. То есть, увидя наше слово, увидя нашу жизнь, увидя то, как мы общаемся с людьми, многие начнут к нам подходить, многие начнут к нам идти, а уста праведного пасут многих. А другой кого будет пасти? А к другому побояться и прийти. А к другому побояться и прийти, как мне. Ну, один брат как-то приехал в гости и говорит, да, у нас, говорит, служитель. Он говорит, не служитель, а диктатор. Он страшно, он боится к нему подойти, что-то сказать ему, что-то спросить, потому что тот ему отрежет и все. И он боится. А здесь написано, ну, никто не подходит. Никаких проблем, можно сказать так. Потому что все боятся к нему подойти. А здесь уста праведного пасут многих. Все идут к нему за советом. Все идут к нему за словом. Все идут, чтобы что-то получить, чтобы он что-то мог дать. Так мы сейчас помолимся. И пусть Господь поможет нам, чтобы мы следили, смотрели, что мы говорим. Чем наполнены наши уста. Что в наших проповедях. И как мы к ним готовимся. Как мы к ним готовимся? Да, молитвенная сторона важная. Мы говорим, будем молиться, молиться и молимся. Это очень хорошо. Но часто, когда мы говорим, будем молиться и не готовимся, часто бывает это, значит, мы и плохо молимся. Потому что Господь побуждает нас, чтобы мы что-то нашли, чтобы мы исследовали, побуждает нас к исследованию. Екклесиаст старался приискивать изящные изречения. И слово сказано им верно. Пусть Господь поможет, чтобы в нашей жизни так было, чтобы в наших словах, проповедях, беседах, в общении всегда прославлялся Господь. Помолимся Ему. Аминь. Господь Иисус дороже клада, больше нет отрады мне быть с ним. Он со мной и ничего не надо, мир душе ничем не заменит, мир душе ничем не заменит. Источник всех благословений, Он родник живительной воды, Он излечивает от сомнений и хранит от горя и беды, Он излечивает от сомнений и хранит от горя и беды. Страшно завывает буря, и клубятся низко облака. Мой Господь, Он выше туч лазурных, жизни нескончаемая река, жизни нескончаемая река. живительной воды, Он изречивает.